Глава 4. Форт Мустанг уже пересекает половину города, продолжая двигаться в неизвестном мне направлении, а водитель так и не обронил больше ни слова. Я тоже молчу, обдумывая, как бы выпутаться из ситуации с меньшими потерями. Огни ночного города мелькают за боковым окном, куда я уткнулась лбом. Холод стекла гоняет приятные мурашки по коже и немного охлаждает мой пыл, помогая успокаиваться. И, вспоминая свое недавнее поведение при появлении Артема, я давно успеваю раскаяться. Сама же спровоцировала его. И зачем только поддалась порыву своего отчаяния? Хотела показать, что больше не та невинная овечка, которая безропотно смотрит в рот самому прекрасному хищнику, которого только могла встретить на своем пути. Ну, умница, Женя! Продемонстрировала, как нельзя лучше, выставив себя конченной идиоткой, не способной помнить, что такое самоконтроль. А ведь считала, что за 8 лет и правда изменилась. Научилась не устраивать истерик и поддаваться своей самой великой слабости, имя которой Артем Рупасов. Единственный во всем мире, чье одно только присутствие способно погрузить меня в безумный круговорот эмоций, когда сдерживать свою глупую натуру просто не представляется возможным. И даже вся та боль, которую довелось испытать благодаря ему же, даже она не останавливает от того, чтобы сердце замирало при осознании близости этого мужчины. Стоит лишь дотронуться или взглянуть, и все. Окончательно пропадешь. Просто сгинешь в омуте цвета бездонного океана и его ослепительной улыбки. Правда, последнее я не видела уже очень давно. С тех самых пор, как 8 лет назад заявилась к Артему, огорошив шикарной новостью о своей беременности. Тогда думала, что он обрадуется, что будет счастлив так же, как и я, ведь мы были парой. Но до сих пор помню, сколько растерянности было в бесконечной синеве любимых глаз. А еще неверие. Оно и добило меня. Вынудила развернуться и просто уйти. Так холодно и одиноко я не чувствовала себя прежде никогда. Это теперь подобное состояние самое привычное. И мне даже уютно в этом своем одиночестве. Ведь никто не донимает своими участливыми разговорами и не лезет в голову. Не может сломать. Просто потому, что не знает. Если отвергать людей еще до того, как они успеют нагадить тебе в душу, живется значительно легче. «Приехали!» — вырывает из пелены размышлений сухой тон мужчины. «Выходи!» Оглядываюсь по сторонам. Автомобиль припаркован во дворе новостройки. «Дай угадаю, ты привез меня к себе домой?» Отзываюсь тихонько в полнейшем ехидстве. «Рупасов, ты издеваешься? Я никуда не пойду!» «Черт, зачем я снова это делаю? Для чего провоцирую его? Надо бы просто заткнуться и не пускать в свои мысли. Нельзя ему знать, что в них творится. Так проще». «Что, предпочитаешь номер в гостинице?» Насмешливо реагирует Артем. И пока я пытаюсь справиться с удивлением, сам выходит из машины, обходит ее и открывает дверцу с моей стороны. «Так и будешь сидеть тут? Пошли!» Довольно грубо хватает за руку, не дожидаясь моей реакции, и вытаскивать наружу. «Не тормози, а то тут у соседей языки длинные. Уверен, ты не захочешь, чтобы твой благоверный узнал, где и с кем ты провела эту ночь», добавляет совсем злобно. Он продолжает тащить меня следом за собой к одному из подъездов. А я даже не сопротивляюсь. Внезапно становится жутко интересно, что конкретно он имел в виду, говоря, чтобы твой благоверный узнал, где и с кем ты провела эту ночь. И мне бы просто спросить у него, но природное упрямство берет свое. К тому же во мне все еще живет обида на супруга, который впервые за 7,5 лет нашего брака пропал без предупреждения. Да я просто обязана устроить Агееву маленькую месть. Сам же хотел, чтобы я встретилась со старыми друзьями. Вот я и встретилась. «Да. Радуйтесь, Роман Владимирович, все исполню в лучшем виде». Как мы прошли внутрь многоэтажки и поднялись на лифте, проплыло мимо моей памяти. Слишком сосредоточилась на размышлениях о новой стороне своей супружеской жизни. Опомнилась, уже будучи посреди светлой просторной комнаты, единственным предметом мебели которой являлся огромный кожаный диван цвета топленого молока. Идеально ровные белые стены, такой же потолок и застеленный светлым ламинатом пол на фоне двух закрытых дверей из матового стекла, даже штор на балконном блоке и окнах нет. Черт, да тут так стерильно, будто и не живет никто вовсе. «Располагайся!» – в абсолютном безразличии роняет Артем, прежде чем скрыться за одной из дверей. Возвращается он буквально через минуту. В его руках два низких граненых стакана и бутылка шотландского виски. Наполнив обе стеклянные посудины алкоголем, он оставляет бутылку прямо на полу, а один из стаканов протягивает мне, на что я недовольно морщусь. Пить с ним я точно не собираюсь. Тем более мне за руль еще садиться. Как и ему, кстати. Запоздало вспоминаю, что не взяла с собой ровным счетом ничего, кроме пачки сигарет, оставшейся в кармане пиджака. Телефон и тот остался в машине. «Даже не думай напиться», – проговариваю строгим предупреждающим тоном. «Тебе меня еще обратно вести». Невзирая на его предыдущие высказывания и все мои шальные мысли, оставаться здесь до самого утра я точно не намерена. «Останови меня, если сможешь», – бросает лениво в ответ Рупасов. И тут же залпом опустошает один из стаканов в своей руке. С несколько секунд мужчина прожигает меня презрительным взглядом, а после выпивает и вторую порцию. На что я лишь устало вздыхаю, понимая, что спорить в данной ситуации точно бесполезно и глупо. Пешком дойду, если надо, фыркаю и направляюсь на балкон. Ночная прохлада нисколько не помогает справиться с разбушевавшимися эмоциями. Пальцы все еще подрагивают, когда я прикуриваю, отодвигая один из пластиковых блоков в сторону. Нет, меня больше не трогает сам факт того, что я нахожусь в квартире своего бывшего. И даже нисколько не волнует, что скажет по этому поводу Рома. Все, что действительно интересует в данный момент, зачем вообще Артем меня сюда притащил. Но самое дерьмовое во всем этом – пойти и завести разговор, чтобы узнать его собственные соображения по этому поводу. У меня просто-напросто нет сил. За прошедшие годы я не раз представляла, что скажу ему при встрече, несмотря на то, что тщательно избегала их. И все равно теперь в голове не собирается ни единой мысли, которую можно было бы озвучить. Именно поэтому я продолжаю стоять и пялиться на городской вид с высоты 8-го этажа в надежде, что Рупасов соизволит начать первым. Ожидание мое длится недолго. Негромко хлопает дверь, отделяющая меня от остального пространства квартиры. Не оборачиваюсь. Продолжаю упрямо изучать то, что перед глазами, хотя и не вижу уже ничего. Слишком явно и остро чувствую, как шепот сентябрьского ветра приносит аромат мужского парфюма в примеси спиртного. Амбра с ванилью и мускусом, шоколадные виски и горячее дыхание, обжигающее затылок своей близостью. Все это будет чересчур яркие воспоминания. Прошлое слепит похлеще дальнего по встречной на ночной трассе и заставляет тонуть в этих ощущениях. Мужчина ставит на подоконник передо мной стакан, снова наполненный виски, и кладет обе ладони на край окна, заключая меня в своеобразный капкан из неприкасаемых объятий, а мое сердце сжимается в очередном приступе боли. До сих пор пользуешься им, словно невзначай озвучиваю мысль о парфюме. Когда-то я сама выбирала его. Артем не отвечает, но потому, как замирает его дыхание, понимаю, мужчина прекрасно знает, в чем истинный смысл моих слов. «Выпей, станет легче», – проговаривает он тихо, спустя долгие секунды молчания. Сигарета дотлела. Бросаю ее в стакан, демонстрируя, что я думаю о сказанном им. «Легче не будет никогда», – бросаю холодно. «По крайней мере, мне Так точно. А ты выпей еще. Это же помогает. Делаю шаг в сторону, намереваясь покинуть балкон. Но Артем не позволяет, крепче сжимая пальцами белый пластик. Я же разворачиваюсь к нему лицом, намереваясь закончить со всем этим дерьмом, которым мы окружили себя сами. Но он не позволяет озвучить тот мысленный итог, к которому я наконец пришла. «Что мне сделать, чтобы ты перестала злиться?» — спрашивает приглушенно. «Как все исправить, Жень? Скажи, как все вернуть?» Я вижу в синеве его взгляда столько искренности, потому и замираю в нерешительности, не зная, что следовало бы ответить. Он застал меня врасплох. Уж лучше бы снова язвил или делал вид, что ему все равно. Тогда бы мне не было так больно, как сейчас. Исправить можно поломанное радио или долбанный радиатор в твоей тачке. То, что мы натворили, не исправить. Проговариваю негромко и очень стараюсь, чтобы мой голос не дрожал так предательски, хотя и выходит хуже некуда. Да и зачем? Только не говори мне, что спустя столько лет ты осознал свою вину и вообще готов быть отцом. Теперь, когда уже слишком поздно. Сама не осознаю, как перехожу на повышенные тона. Истерика переполняет разум и буквально разрывает сознание, наполняя рассудок горечью того, что потеряли мы оба. И не только по его вине. Так что иди ты нахер со своими желаниями, понял? Я тебя даже видеть и слышать не хочу. Не то что объяснять что-то, больше не имеющее значения. Ты все испортил. Точка. Пиши некролог своим поздним сожалением. Отталкиваю от себя, предпринимая новую попытку уйти. Но одна его ладонь крепко цепляется за талию, силой впечатывая меня в мужское тело, а вторая обхватывает за подбородок, вынуждая смотреть ему в глаза. Да, я все испортил, но и твоя вина тоже есть. Жестким, непреклонным тоном отзывается он. Ты просто-напросто сбежала, не дав мне хоть немного времени опомниться. И где я должен был тебя искать, а? За 800 километров в городе, о котором ты раньше даже вслух не упоминала? Как ты, мать твою, это себе вообще представляла, а, Жень? Его пальцы сжимаются на моем лице крепче, причиняя боль, но и она не сравнится с той, которая разрождается во мне от каждой сказанной им фразы. Ты, мать твою, не дала мне шанса. Ты, мать твою, сделала аборт. Так кто из нас больше виноват в том, что ни хера теперь не изменить, а? Молчу. Глотаю стекающие по щекам слезы. И снова молчу. На большее просто не способна. Но Артема это не устраивает. Он отпускает мое лицо, перехватывает за оба запястья и тащит в комнату, бесцеремонно швыряя на диван. «Ты не уйдешь отсюда, пока не скажешь мне абсолютно все, что я хочу знать», — непримиримо проговаривает он. «Я слишком долго ждал этого долбанного дня, чтобы отпустить тебя просто так. Как ты, блядь, вообще могла решиться на аборт? Неужели и правда думала, что я откажусь от своего ребенка? Как в твоем курином мозгу вообще родилась эта тупая мысль?» Синие глаза пылают гневом. И в них столько ярости, что кажется, будто это пламя сожжет и меня. Дотла. Наверное, если бы это было возможным в самом деле, я бы не мешкала ни мгновения. Просто растворилась бы в этом огне. Ведь намного проще просто исчезнуть, чем терпеть все, что живет во мне, тихонько разъедая изнутри. Продолжаю молчать. Хотя больше всего на свете хочется кричать. Просто потому, что в какой-то мере он прав. Я бы никогда, ни при каких обстоятельствах, не решилась бы на аборт. Собственно, именно поэтому, будучи 17-летней беременной и сбитой с толку, я и ушла из дома, никому ничего не сказав. Да, сбежала. У меня просто не хватило смелости признаться матери ни в чем. И уж тем более объяснить ей, почему тот, кого я так боготворила, отказывается делить ответственность, недоумевая в первую очередь над тем, как так вообще получилось. Но ему знать об этом не обязательно. «Говори, твою мать, не доводи меня еще больше, чем есть!» продолжает прожигать исполненным ненавистью взглядом Артем. На краю сознания мелькает мысль о том, что доказывать что-то или объяснять все равно бесполезно. Но голос рассудка и здравого смысла я не слышу уже давно. «Где они?» Поднимаюсь с дивана, оглядываясь по сторонам. И пока мужчина морщит лоб в непонимании, направляюсь в одну из комнат за закрытыми дверями. «Где долбанные презервативы в твоем доме?» Добавляю в пояснении. Направление, оказывается, выбрано верно. Оттолкнув от себя дверь из матового стекла, я попадаю в спальню. Ну, не на кухне же он хранит такие вещи. А то, что они у него точно есть, даже не сомневаюсь. Всегда были. И много. «Зачем они тебе?» – мрачно отзывается Рупасов, следуя за мной. Он останавливается в дверном проеме, сложив руки на груди, пока я пересекаю еще одно подобие предыдущей комнаты, разница между которыми заключается лишь в том, что вместо дивана стоит двуспальная кровать с парой прикроватных тумб. Поскольку выбор поиска невелик, дергаю первый попавшийся ящик – пусто. Приходится повторить все то же самое, но уже с другой тумбой. Искомое там и находится. Хватаю одну из запечатанных упаковок, швыряя мужчине в лицо. «Читай!» – срываюсь на новый крик. Коробочка ударяется о его плечо и отлетает в сторону. Артем и не думает поднимать ее или делать то, что я сказала. Вообще не шевелится. Но зато в синих глазах наконец возникает понимание сути происходящего. «Там нет для меня ничего нового, чего бы я ни знал», — кривит губы в злорадной ухмылке. «Чем только распаляет ураган моих эмоций еще больше». «Да?» — интересуюсь в горькой насмешке, вытаскивая из ящика еще одну упаковку контрацептивов. «Тогда какого хера, Рупасов?» Швыряю коробку снова, но на этот раз мимо. Презервативы отлетают от дверного косяка и падают у его ног. «Как ты вообще мог подумать о том, что я тебе сначала изменила, а потом вдобавок пришла к тебе с таким фактом?» Третья упаковка летит следом за второй и на этот раз попадает в цель, в его руки. «Неужели я так похожа на... такую?» Добавляю уже тише. «Или проще поверить в это, чем в те гребаные 2%?» Последнее звучит уже не вопросом, а безоговорочным утверждением. Последнее и гасит мою истерику, ведь именно это и заставило меня впервые понять, насколько же я могу быть одинока, а вся моя любовь настолько ядовита, что способна убить, даже если оставляет возможность дышать. Существовать в этом мире еще не значит жить. «Я не говорил тебе ничего подобного», – болезненно морщится Артем, тяжело вздыхая. «Ты сама сделала выводы. Не дала даже возможности объясниться», — дополняет в укоре. «Сбежала, Жень. Ты просто сбежала от меня», — уже открытым обвинением. «И аборт сделала», — добавляет, будто предыдущего мало. «Теперь моя очередь испытывать всю тяжесть нашего разговора. Отчасти Рупасов прав. Но не во всем. А та ложь, которая прозвучала между строк, намного сильнее, чем доля имеющейся правды. Особенно если учесть, что Арсений довольно красноречиво объяснил мне, что к чему в реакции старшего брата и без него самого, пока я рыдала на крыльце их дома, не понимая поведения своего самого первого в жизни мужчины. Но бросаться новыми обвинениями для чего? Все равно ведь не изменишь уже ничего. Поздно. Слишком. Ничего не вернешь. Да и не хочу я что-то менять. Пусть мой нынешний супруг и не тот, кто мог бы быть мечтой всей моей жизни, но именно благодаря Роме я смогла встать с колен после того, как сломалась. И я обязана ему всем, что у меня есть сейчас. А Артем, он теперь всего лишь прошлое. Да, не самое лучшее, но какое уж есть. Другого, признаться, и не представляла себе никогда». «Если это все, то, пожалуй, пойду», – проговариваю тихо, больше несмотря на того, к кому обращаюсь. «Я виновата по всем пунктам. Ты у нас жертва обстоятельств. Раз тебе так удобнее воспринимать, пожалуйста, я не против». Так и не подняв взгляда, прохожу мимо мужчины, выходя из комнаты. Но, похоже, такое окончание разговора устраивает здесь только меня. Ты даже не удосужилась ничего сообщить перед принятием такого серьезного решения, доносится мне уже в спину все в том же безграничном упреке. Сказала своей подруге, чтобы она передала мне новость об аборте, будто какую-то нихера не значащую вещь. Не находишь это довольно дерьмовым обстоятельством, а? Останавливаюсь у самого порога. Хорошо, не заперто. Да и Артем больше не удерживает меня. Могу уйти. Конечно же, пользуюсь этой возможностью. Опускаю дверную ручку, толкаю дверь. И, наверное, чуть позже я снова буду ругать себя за то, что не могу смолчать напоследок снова. Но... Да, и это настолько расстроило тебя, что ты смог утешиться, только поставив мою лучшую подругу в позу раком, отымев ее целых 3 раза. Да, Тем? Можно подумать, предыдущего раза тебе было недостаточно. Или думал, я не знаю? Не жду ответа. Его и не следует. Просто ухожу, как и 8 лет назад, в абсолютной гнетущей тишине.